Глава 15. Внутренний мир. Эпиграф. Вера не поможет, если в тебе будет хоть капля ненависти. Давайте наполним эту главу коротенькими историями про внутренний мир. И раз уж я спортсменка, рассмотрим спортивные примеры. Кто-то, может быть, спросит, при чем тут внутренний мир, а я отвечу. Внутренний мир складывается из малюсеньких, для кого-то малозначительных моментов. Но это только о внутреннем мире человека, о его душе. Поехали! В Рио-де-Жанейро во время Олимпиады, да-да, той самой, где я стала олимпийской чемпионкой, в полуфинальном забеге на 5000 метров споткнулась и упала новозеландская легкоатлетка Никки Хэмблин. Американка Эбби Д'Агостино, бежавшая следом, помогла сопернице подняться. Девушка травмировалась и все-таки снялась с дистанции, не смогла бежать дальше. Но после завершения забега обняла и поблагодарила Эбби. В 2015 году на отборочных соревнованиях в Сочи российские яхтсменки Анастасия Гусева и Яна Стоколесова боролись за право участия в Олимпиаде. Как вы помните, Олимпиада — предел мечтаний любого спортсмена. Во время гонки девушки услышали крики о помощи. Наши спортсменки тут же изменили курс и бросились на помощь к утопающему, чтобы спасти ему жизнь. Им пришлось остановить гонку, срочно вернуться к берегу и вызвать скорую. Зимняя Олимпиада в Сочи. Наш лыжник Антон Гафаров упал, потому что его подрезал соперник. Антон почти сломал палку и лыжу, но продолжил забег. К сожалению, на неисправном инвентаре он на спуске упал во второй раз и окончательно сломал лыжу. Казалось бы, соревнования для него закончились. Но тут к нему подбегает тренер канадской сборной, отдает лыжи, которые предназначались канадцам, запас, и помогает заменить. Позже этот тренер скажет, что не стал разбираться, кому он помогает. Для него главным было то, что спортсмен в беде. Вернемся в далекий 1962 год. На чемпионате мира по футболу шел матч между сборными СССР и Уругвая. Решалось, выйдет ли сборная СССР из группы. Счет был 1-1, когда советские футболисты забили гол через дырку в сетке в боковине ворот. Уругвайская сборная запротестовала, но арбитр засчитал гол. Но что же произошло дальше? Капитан советской сборной Игорь Нетто подошел к судье и показал жестами. Он не знал языка, что правильного гола не было. И, друзья, решение отменили, на удивление уругвайской сборной. Сборная СССР все-таки выиграла тот матч, но абсолютно честно. На соревнованиях мировой серии по триатлону среди атлетов бежали два брата-англичанина. Олимпийский чемпион Алистер Браунли заметил, что его младший брат вот-вот упадет. Брат получил тепловой удар на дистанции, и силы его закончились. До финиша оставались несколько сотен метров. Его уже хотели отвести в сторону, но Алистер подхватил брата и добежал с ним оставшиеся метры. На финише более выносливый старший брат подтолкнул младшего Джонни и дал ему возможность получить серебряную медаль. Сам Алистер занял третье место. Остановлюсь, чтобы задать риторический вопрос. Где об этом всем рассказывают детям? На каком уроке воспитывают моральную составляющую жизни? В каких рекламных паузах звучат слова «дух», «воля», «вера»? Все верно, ни в каких. Их же не купишь даже за большие деньги. А что об этом говорить с голубых экранов, где эфирное время стоит больших денег? Сказала, задам один вопрос, а сама понеслась. Просто я хочу еще раз остановить ваше внимание на том, как засоряют наше сознание разными зашкварами, а не призывами к тому, чтобы человек рос человеком, а не жалким его подобием. Поехали дальше. Знакомьтесь, Ойвинд Ваттердаль, член Норвежского совета по спорту. Когда российских и белорусских спортсменов отстранили от международных соревнований, он подал в отставку в знак протеста. «Это решение противоречит моим ценностям и представлению о том, каким должен быть спорт. Я решил уйти в отставку, потому что не хочу ассоциироваться с этим решением», заявил 34-летний функционер, в прошлом входивший в сборную своей страны по лыжному ориентированию. 2019 год. Молодежный отбор на Евро-2020. Играют команды Грузии и Швейцарии. При столкновении швейцарский футболист Фабиан Шер теряет сознание. Грузинский футболист Жано Ананидзе мгновенно реагирует и раскрывает рот сопернику, чтобы язык не запал и футболист не задохнулся. Подоспевшая помощь позже скажет, что таким образом грузинский футболист спас жизнь швейцарцу. Четвертая ракетка мира Рафаэль Надаль во время теннисного матча на Мальорке заметил какую-то смуту среди болельщиков. Он увидел, что какая-то женщина мечется среди людей и плачет. Он остановил матч, хотя вел в счете, и остановка игры могла стать переломным моментом не в пользу Надаля. Любой профессиональный спортсмен знает, насколько важен психологический настрой. Женщина настолько увлеклась теннисом, что не заметила, как ее маленькая дочь ушла между рядов. На зов матери среди такого количества людей на трибунах девочка не откликалась, и мать была на грани истерики. Рафаэль попросил зрителей помочь найти ребенка, и вскоре под бурные аплодисменты дочь вернулась к матери. Матч продолжился дальше. Надаль в нем все-таки выиграл. Известный игрок Уимблдона и актер Винни Джонс подарил свою медаль победителя Кубка Англии молодым игрокам родного клуба. Таким образом, он мотивировал молодых игроков к достижению высших целей. Английский футболист Эшли Коул после Суперкубка Англии в 2012 году просто положил медаль в протянутые руки 7-летнего ребенка-болельщика. Юный фанат был вне себя от счастья и даже написал благодарственное письмо Коулу. Похожий случай произошел с французским биатлонистом Мартином Фуркадо. Он вручил свой трофей с этапа Кубка мира российской болельщице, 9-летней Даше. Александр Кучер, защитник донецкого «Шахтера», подарил свою золотую медаль Суперкубка родителям, усыновившим особенного ребенка из детского дома. Александр выразил восхищение мужественным поступком семейной пары. Благодаря помощи футболиста после операции девочка начала ходить. В начале турнира по настольному теннису белорусский спортсмен Владимир Самсонов встретился с россиянином Алексеем Смирновым. Самсонов проигрывал со счетом 14-13. Смирнов промахнулся, так решил судья, и не прибавил очко. Но на самом деле мяч задел край стола, и Владимир это увидел. При следующем розыгрыше он специально промахнулся и отдал победу Алексею. Конечно же, за свой поступок белорусский теннисист получил уважение со стороны болельщиков из России. Я уверена, что вы знаете множество таких примеров из своей жизни или из жизни своих знакомых. Все эти истории объединены одним. Они несут в себе добро и человечность. Большинство их героев сделали доброе дело для абсолютно посторонних людей. Они наделили этих людей верой, счастьем, радостью, жизнью. Сказка на ночь. Жили в одном спортивном зале Ленточка и Палочка. И были они неразлучны, как лучшие друзья. Назывались они «Запасные». Никто их домой не забирал, жили они не тужили. Все их любили и ценили, когда забывали дома свои ленточки с палочками. Но однажды говорит Палочка ленточке: «Вот лежим мы в одном и том же зале все время, мир вокруг себя не видим, что происходит в нем не знаем. Есть ли от нас какая-то польза?» Отвечает ленточка Палочке: «Да как же нет от нас пользы? А сколько побед мы принесли гимнасткам, когда они нас брали с собой на соревнования? А как целовали нас победительницы? А какие высокие баллы мы приносили своей гимнастке? А какие разные девочки и какие разные упражнения с нами делали? Не говори ерунды, от нас большая польза». Палочка вздохнула и сказала: «Да, ты, наверное, права. Но что же там, за пределами этого спортивного зала? Как же хочется узнать». В это время к ним подбежала гимнастка, скорее схватила ленточку с палочкой и засунула себе в рюкзак. «Что происходит?» — удивилась неразлучная парочка. А происходило следующее. Эта девочка уезжала на соревнования в другой город, но, как назло, забыла взять из дома ленточку для своего выступления, а поезд был уже через час, и заехать домой она не успевала. Тогда тренер сказал ей взять запасной предмет, который всегда лежит в зале и спасает гимнасток-растеряшек. Так неожиданно для себя наши разговорчивые друзья отправились в путешествие в другой город. Палочка мечтала посмотреть мир, и ее мечта стала явью. Только они пока не знали, что после рюкзака они снова окажутся в спортивном зале, удивительно похожем на тот, в котором они лежат запасными. А пока Они едут в удивительное приключение и безумно этому рады. Хотя Ленточка и признается Палочке, что рада этому путешествию не меньше. Они счастливы и готовы принести своей новой хозяйке блестящую победу. Спокойной ночи и приятных снов!